Шел дождь, и Кирилл нахально заявился прямо к нам в офис. А у меня не хватило духу его выгнать в жуткую погоду. Сердобольная Нина предложила ему кофейку, и он не отказался. Хорошо, что Миши уже не было. Он уехал на встречу с поставщиком испанской плитки и так и не вернулся. Пока мы хлопотали после закрытия магазина, Кирилл успел ввинтить перегоревшую лампочку в люстру. Сами мы не могли этого сделать очень высоко. Сделать что-то с дверцей моего письменного стола, которая все время открывалась, и починить испорченный вентилятор. «Бывают же мужчины!» — ахнула Нина. Кирилл улыбнулся и что-то сделал с замком от входной двери. Замок был такой тугой, что мы с Ниной могли закрыть его только вдвоем. После того, как Кирилл в нем покопался, дверь закрывалась быстро, мягко и бесшумно. Нина просто потеряла дар речи, а я сделала вид, что все так и должно быть. «Где ты пропадаешь?» — строго начала я, когда мы шли к метро под моим зонтиком. «Ты обещал, что будешь держать меня в курсе дела, а сам даже не звонишь. Есть что-то новое по делу Жени? Что говорит милиция?» «Милиция ничего не говорит», — вздохнул Кирилл. «Мария Михайловна болеет. Кто с них будет спрашивать? А я человек посторонний, они мне докладывать не обязаны. Что ж, так все и спустится на тормозах? Да нет, тут один...» Он помолчал. «В общем, в прошлом году один мужик попал в аварию и лежал у Генки. А он работает в нашем отделении, которое это дело вначале взяло. Дело это потом у них забрали куда-то в центр, потому что попахивает терроризмом. Они как рассуждали? Кто такая Валентина? Мелкая бизнесменша. Могут быть у нее, конечно, разборки, могут и киллера послать, в подъезде выстрелить, могут и машину заминировать, раз она целую ночь возле дома стояла. Но тогда бомба самопальная какая-нибудь будет. А тут нашли остатки такого устройства, которое международные террористы используют. Слушай, меня внезапно осенило. Так это, может, арабы ее того? Опять арабы, — погрустнел Кирилл. Я посмотрела на него пристально и начала кое-что понимать. Ты что, мне не веришь? А как же наш уговор? Тебе могло показаться, — он прятал глаза. Ты что думаешь, у меня крыша поехала? — догадалась, наконец, я. Ты думаешь, что раз день из головы выпал, то и дальше у меня провалы в памяти будут? Я же четко помню все, что произошло после того злосчастного воскресенья. Арабы меня похитили, а до этого они побывали у тебя. Может, это ты и плохо соображаешь, после того, как они тебе по голове дали? — Ну, знаешь. — Что знаешь? — Ничего ты не знаешь. Зациклился на мысли, что я ненормальная. Дальше своего носа не видишь. Откуда тут арабы? — А в Ливане кто, по-твоему, живет? Папуасы? Какого черта она в Ливане делала? Этого тебе твой знакомый не сказал? Кстати, у Гены он какое место лечил? Не голову ли? А то у меня такое впечатление, что все вы с приветом. Прекрати орать, вон уже люди оглядываются. Мне плевать, что люди слышат, надоело все. Русским языком тебе говорят, что арабы лежат убитые в той квартире. Ковинский переулок, дом 5, вход из подворотни. Скажи это своему знакомому, пусть проверят. Хорошо, скажу, примирительно ответил Кирилл. А про бандитов тоже все правда? Спроси его, знает он шамана, и он скажет, что знает. А Савела недавно убили, это тоже милиция должна знать. И ничего я не придумывала, Савеловские точно за мной следили. Я записала номер их машины, и Вася выяснил, что это Савеловские. Какой еще Вася? Совсем уже обалдел Кирилл. Вася Курочкин, мой личный знакомый милиционер, — с гордостью ответила я. — Не веришь? — спроси у Нины. Он в нее влюблен. — О, Господи! Мы какое-то время шли молча. Потом Кирилл вдруг схватил меня за плечи. — Так это все правда? Они тебя пытали? — Не успели, но могли бы, — злорадно ответила я. — Но меня спас неизвестный, и это был не ты. — Ты понимаешь, что они могли тебя убить? Теперь уже он кричал так, что на нас оглядывались. — Ага. Долго же до тебя доходит. Он крепко прижал меня к себе, потом отпустил. С утра из дома только на работу. С работы я буду тебя встречать каждый день. Никому в машину не садись и в гости никому не ходи. Вот раскомандовался. Ты лучше скажи, почему тот противный голос по телефону утверждал, что это он взорвал Валентину с мужем? А, скорее всего, это арабы ее за то, что она им брошку не отдала. Что же такое было в этой брошке? Кирилл промолчал. На завтра у него назначена встреча с профессором Солодовым. Он, наконец, узнает, что такое было в этой брошке. «Знаешь, — медленно произнес он, — пожалуй, все сходится. Этот тип по телефону... Не в его духе взрывать людей, так попугать беспомощную женщину. Это он может, придумать целый спектакль, чтоб страшнее было. А на убийство? Тут совсем другие качества нужны. А здесь все так удачно для него обернулось. Он и решил сказать, что это он, чтобы ты еще больше испугалась. В общем, он решил чужими руками жар загребать. Да, кстати, вспомнила про арабов еще. Мы как-то с Альбиной говорили, помнишь, такая полная. Так вот, она тоже утверждает, что у Валентины что-то было с арабами. Она их в Израиле достаточно навидалась. Язык на слух может отличить. Только ты в милиции про нее не говори. Зачем человека впутывать? Уже на прощание он опять умолял ее быть осторожной, так что я даже немного растрогалась от такой заботы.